Глава 20. Кулешов всю дорогу направлял Марка, несмотря на работающий навигатор. «Вот подъезд». Марк припарковался, мысленно порадовавшись, что им удалось отыскать свободное место во дворе. Большая редкость в густонаселенных спальных районах. «Так, наш голубчик живет на втором этаже». Кулешов изогнулся, чтобы лучше разглядеть нужные ему окна. «Как думаешь, у него окна во двор или на дорогу?» «Понятия не имею», — отозвался Марк. «Ты невыносим. Мог бы подыграть, сказать «да, Саша, во двор» или «нет, Саша, на дорогу». «Извини, Саша, не люблю строить предположения». Кулешов поморщился. «Никогда так больше меня не называй. Из твоих уст мое имя звучит как оскорбление. Ты чего смурной такой? Случилось что?» «Все в порядке». Марк открыл дверь и вышел из машины, давая понять, что не намерен продолжать разговор. Кулешов последовал за ним, и как раз вовремя из нужного им подъезда выходил мужчина. «Повезло», — шепнул Кулешов, когда они оказались в подъезде. Марк неопределенно промычал, что следователь воспринял как знак согласия. Они поднялись на второй этаж и остановились перед нужной дверью. Кулешов нажал на кнопку звонка, и внутри квартиры зазвучала громкая трель, однако открывать никто не спешил. Кулешов снова надавил на кнопку и для верности еще и постучал. Лязгнул замок на двери соседней квартиры, и оттуда высунулась женщина средних лет с большими очками на худом усталом лице. «Не трезвоньте, нет его!» Высоким, почти визгливым голосом сказала она. «Прошу прощения». Кулешов достал удостоверение и протянул его женщине. Та скользнула по нему взглядом, особенно не вчитываясь, но гербовая печать, вероятно, произвела на нее впечатление, потому как дверь ее квартиры приоткрылась чуть шире. «Не подскажете, гражданин Кузнецов, вероятно, на работе?» «На какой работе?» — всплеснула руками женщина. «С работы его давным-давно уволили». «А когда вы видели Кузнецова в последний раз?» «Давно», — с готовностью кивнула женщина. «Он тут-то и не появляется до холодов, живет на даче. Пока Любка, царствие ей небесное, жива была, она заезжала хоть цветы поливать, а как не стало ее, так Сашка с мая по ноябрь не показывается в городе. Так что там он, пьет небось с самого утра». «Интересно. Может быть, вам еще известно, где его дача?» «Ой!» — женщина чуть сникла. «Так уж, чтобы номер дома и улицу не подскажу. Знаю, что в СНТ родник. Отсюда 40 минут на машине, может, час. Вы поезжайте, а там уж спросите у местных». «Благодарю за помощь». Кулешов слегка поклонился и незаметно подтолкнул Марка к выходу. «Всего доброго». «А что случилось-то?» — спохватилась разговорчивая соседка. «Все в порядке», — солгал Кулешов. «Рядовая проверка». Женщина недоверчиво кивнула и захлопнула дверь. «У тебя же на вечер планов никаких?» Запоздало поинтересовался Кулешов, открывая пассажирскую дверь. «Я весь твой», — отозвался Марк. «Отрадно это слышать». Незаметно наступил вечер, и из-за бесконечных пробок дорога заняла гораздо больше времени, чем они рассчитывали. Когда Марк и Кулешов подъехали к СНТ, было уже совсем темно. В домах горел свет, а на улицах не было ни души. «Притормози здесь», — велел Кулешов и выскочил из машины, едва Марк остановился. Следователь пробежал через двор и забарабанил в дверь одноэтажного дачного домика, в окнах которого горел свет. Марк не слышал, о чем говорил Кулешов, но догадался, что он спрашивает, как проехать к дому Кузнецова. Судя по довольному лицу следователя, ему удалось узнать, где живет преступник. «Нужно повернуть на соседнюю улицу, двухэтажный дом с верандой», — сказал майор, плюхнувшись на сиденье. Они без труда нашли нужный участок, но их снова постигло разочарование. Дом был заперт, и машины Кузнецова поблизости не наблюдалось. «Тупик», — пробормотал майор, когда после осмотра участка они снова вернулись в машину. «Нужно искать у родственников и друзей», — предположил Марк. «Нужно», — подтвердил Кулешов. Но напомню, что официально дело об убийстве Елизаветы Романовой не заведено, а я во всем этом участвую как гражданское лицо, поэтому руки у меня связаны. Можем подождать, вдруг он вернется, — сказал Марк. На втором этаже приоткрыто окно. Вряд ли он уехал надолго. Предположение разумное, но с другой стороны, когда он засек тебя на кладбище, мог подумать, что его подозревают в убийстве. Осознал, наконец, что его затея с воскрешением — полнейший бред. А вот совершенное им убийство вполне реально, поэтому запаниковал и решил залечь на дно. Думаешь, он испугался возмездия? Побоялся, что за ним охотится полиция? Или... Кулешов посмотрел на темнеющий за окном дом. Испугался, что теперь, когда им заинтересовалась полиция, его сдаст сообщник, чтобы отвести подозрение от себя. «Ведьма», — догадался Марк. «Именно. Как ни парадоксально, но Яна права. Два убийства и две попытки воскрешения из мертвых — это не может быть простым совпадением. А еще ритуальное убийство Нины Зарудной, которое тоже вполне может оказаться попыткой вернуть к жизни умершего человека. Нужно искать ведьму». «Нужно», — устало вздохнул Кулешов. «Изучим остальные места из списка Карины. Возможно, в каком-то из старых дел удастся найти зацепку». Майор протянул руку к телефону, лежащему на приборной панели, как вдруг экран загорелся, оповещая о входящем вызове. «Яна звонит», — бросил он Марку, прежде чем ответить на вызов. «Слушаю». «Нет, не нашли». «Что говоришь?» «И думать забудь! Я сказал нет!» Кулешов заметил, как насторожился Марк и жестом показал ему заводить машину и уезжать отсюда. «Жди нас! Слышишь меня? Мы уже едем!» «Что там?» Марк сжимал руль так крепко, что побелели костяшки пальцев. «Яна думает, что Кузнецов поехал к реке и едет туда. Одна!» Марк ничего не ответил, но Кулешов почувствовал, что машина стала ехать быстрее. «Да ты не гони, она будет ждать нас на заправке у съезда с шоссе. Без нас проверять, у реки ли Кузнецов, не поедет». «Зная Яну, я бы не был так в этом уверен», — сквозь зубы процедил Марк. «Да, есть у нее некоторая склонность к смертельно опасным авантюрам», — согласился Кулешов. Марк старался держаться в разрешенном скоростном режиме, но Кулешов видел, что дается ему это с трудом, и лишь когда вдалеке показались огни заправки, плечи водителя слегка расслабились. Он окончательно успокоился, когда из здания АЗС вышла Яна с бумажным пакетом в руках. Марк остановил машину, и Яна быстро юркнула на заднее сиденье. «Я взяла нам круассаны и кофе». Она зашуршала пакетом, и по салону поплыл ароматный запах выпечки. «С чем круассаны?» — напряженно поинтересовался Марк. «С шоколадом, разумеется». Ответ, очевидно, Марка устроил. Он одобрительно кивнул и взял из ее рук выпечку. «Так почему ты решила, что он будет здесь?» — спросил с набитым ртом Кулешов. «Смотрите, если он настолько тяжело переживает утрату жены, что решился на совершенно невероятный поступок — воскрешение ее из мертвых, то сейчас, осознав, что он потерпел неудачу, более того, стал убийцей, он должен чувствовать раскаяние, опустошение, разочарование. И куда пойдет человек, испытывающий такие чувства? К тому, кто его понял бы и принял. А это...» «Его жена», — закончил за нее Марк. «Если он верит, что ее душа осталась в плену у реки, то он тоже будет там». «Напомню, что в схожей ситуации у Плач Камня мы обсуждали, что убийца не раскаивается, а планирует новое убийство». «Там было иначе», — возразила Яна. «Арсений выбирал жертву, исходя из подходящей для ритуала даты. На месте Вероники могла быть любая девушка, оказавшаяся в отеле в нужный день. А в случае с Лизой Кузнецов выслеживал ее, присматривался. Ему нужна была именно она». «Черт с вами!» — сдался Кулешов. «Все равно скоро узнаем, там он или нет. Тормози здесь!» Он указал на обочину, и Марк послушно остановился. «Дальше пойдем пешком, чтобы не привлекать лишнего внимания». Вблизи реки было гораздо холоднее, и Яна пожалела, что не оделась теплее. Они брели по темной обочине вдоль кромки леса, пока деревья не стали редеть, и перед ними не выросли угрожающие фигуры славянских идолов. В лунном свете они наводили ужас. Легко было поверить, что древние божества все еще обладают властью над миром живых и царством мертвых. Они могут даровать счастье и наказать того, кто проявит неуважение к их сакральной сущности. В темноте Яна бессознательно нащупала руку Марка и крепко ее сжала. Его ладонь была горячей, и она плотнее обхватила ее своими озябшими пальцами. Из-за туч выглянула луна, и на фоне темнеющего на том берегу леса они увидели сгорбленную фигуру, сидящую на самом краю пирса. Кулешов дал знак двигаться тише и вышел вперед. Однако стоило ему ступить на деревянный настил, как доски под его ногами скрипнули, и человек вдалеке вздрогнул. Он опасно наклонился, и что-то с тихим плеском упало в воду. Уже не скрываясь, Кулешов пошел быстрее, Марк устремился за ним, стараясь прикрывать собой Яну. «Александр?» — спросил Кулешов, подойдя к мужчине на расстояние вытянутой руки. Человек вздрогнул и медленно встал. Свет луны упал на его лицо, и Яну поразило горе, читавшееся на нем. «Я готов», — сказал мужчина и безропотно позволил Кулешову себя увести. Яна бросила взгляд на воду и увидела венок, стремительно уносящийся быстрым течением. Розмарин, роза, рута. Прощание.